Итак, мы начали движение в сторону ближайшей населенной планеты, а путь оказался не близкий. Впрочем, скучно не было. Иваныч травил байки о своем пиратском прошлом, Федя внимал ему с открытым ртом. Дрык тоже рассказывал о войнах с гряками и попутно учил меня играть в популярную у дракианцев игру вроде наших шахмат, только на многомерном поле. Потом Федя обнаружил, что и я, и Иваныч умеем играть в карты. Быстренько объяснил правила Дрыку, и мы вчетвером резались то в покер, то в преферанс. Иногда к нам присоединялся Компи, но играть с ним было решительно невозможно. Он безбожно мухлевал и норовил подглядеть в карты к остальным игрокам. Иваныч тоже жульничал, но не так нагло. Смутился он только однажды, когда у него на руках обнаружилось аж 5 тузов, 2 трефовых и 3 бубновых. Так вот, когда мы коротали очередной день за партией в подкидного дурака и развлекались пиратскими историями, Иваныч сказал: «Ну вот, припомнил молодость, прямо захотелось стариной тряхнуть». «Так возьми, грабани кого-нибудь», — ответил Компи. «Не, а чё, Люськ, оружие есть, скорость у нас приличная. Вполне можем какой-нибудь транспорт взять». «Люся, мне кажется, это было бы неразумно», — вежливо вмешался Дрык. «По-моему, будет несколько затруднительно искать хакера на густонаселенной планете, если за нами будут охотиться силы правопорядка». «Люськ, ну мы ж зарегистрированные пираты», — не унимался Компи. «Ну, Люсь, ну вон, навстречу кто-то летит, мелочь какая-то, но ведь никто ничего не узнает». «Ничего себе мелочь!» — оторопел Федя, взглянув на приборы. «Сергеевна, да это ж целый крейсер! Как ты меня назвал?» — переспросила я, пропустив мимо ушей слова о крейсере. «Сергеевна!» — охотно повторил Федя. «Ты не против? А то этот жлоб электронный грозился меня без скафандра в космос выкинуть, если я тебя буду неуважительно называть. А так очень даже уважительно, по отчеству». «Ладно. Зови как хочешь», — милостиво разрешила я. «Так что там за целый крейсер нам навстречу летит?» «Это не крейсер», — поправил Иваныч, разглядывая приборы. «Довольно странная конфигурация корабля. Я таких не видел». «Ты за последние 20 лет, Иваныч, вообще мало что видел», — схамил Компи. «Ясно, что это не крейсер. Это спецкорабль особого подразделения службы ГБ». Я сглотнула и уставилась на Дрыка в поисках моральной поддержки. «Это то, о чем я думаю?» — спросила я. «Полагаю, да, милая Люся», — спокойно ответил Дрык. «Впрочем, я не вижу в этом большой трагедии. Вряд ли столь малоуважаемый вами Владлен причинит нам вред, а возможная польза достаточно велика, чтобы рискнуть вновь пойти на контакт». «А кто такой Владлен?» — поинтересовался Иваныч. «Да ну, привязался тут один», — поморщился Федя. «Ему Владлен тоже не нравился. ГБшник». «Мусор!» — припечатал Компи. «Космический!» — добавила я, и мы дружно заржали. То есть все, кроме Дрыка. Ему еще пришлось разъяснять тонкую игру слов. От этого стало еще смешнее. «О, вы бы видели смеющегося Дрыка!» И когда спецкорабль возжелал выйти на связь, я еще долго вместо связной речи хрюкала в эфир. «Людмила!» — ворвался в рубку раздраженный голос Владлена. «Что там у вас происходит? Включи изображение немедленно!» «А ты не командуй!» — обиделась я. «Мусор космический!» После этой фразы в эфире повисло столь выразительное молчание, что мы снова все захохотали. Иваныч тихо постановал в кресле, обмахиваясь платочком. Федя реготал, как племенной жеребец, сползая по стене. Я, как уже упоминалось, весело хрюкала и повизгивала от избытка чувств. Компи чем-то звенел, а Дрык свалился на спину и дрыгал в воздухе всеми ногами сразу, издавая малопонятные звуки. Вот уж не думала, что у него такое чувство юмора. Хотя, возможно, он просто хотел сделать мне приятно. «Людмила!» — голос Владлена был полон плохо сдерживаемой ярости. «Я не потерплю!» «Слушай, вруби ему картинку!» — велела я Компи. «Нам, кстати, тоже, Хочется на его физиономию полюбоваться. А полюбоваться было на что. Когда Владлен увидел, что творится в рубке грезы, он оторопел. И это еще мягко сказано. Он просто потерял дар речи, да так и замер, хватая воздух открытым ртом. «А у нас пополнение личного состава», — похвастался Компи. «Знакомься, это Иваныч. Иваныч, это Владлен. Он зануда и вообще редкостно противный тип». Владлен не отреагировал на очередное оскорбление. Вдруг напрягся и подался к экрану, делаясь похожим на охотничьего сеттера в стойке на дичь. «Семенов Вячеслав Иванович?» — спросил он резко. «Капитан Анфисы?» «Так точно!» — лениво подтвердил Иваныч. «Бывший капитан. Анфиса нынче стоит на приколе, а здесь капитанствует Люся». «Вы арестованы!» — пролаял Владлен с плохо скрываемым торжеством в голосе. «Именем закона!» «Владлен, ты чего на старика наезжаешь?» — возмутился Компи. «Я не посмотрю, что ты ГБшник, а за капитана Семенова, как дам тебе в глаз, будешь знать!» — пригрозил Федя и показал Владлену внушительный кулак. «В самом деле, уважаемый Владлен, вы ведете себя довольно невежливо!» Внес свою лепту и трык. «Владлен, а мы ведь все тут пираты!» — серьезно сказала я. «Чем же тебе так Иваныч не угодил, что ты именно его арестовываешь?» Владлен откинулся на спинку кресла, закрыл лицо руками и тихо застонал. Потом убрал от лица руки и рявкнул на весь прилегающий сектор космического пространства. «Капитан Семенов объявлен в розыск правительством Земли и всеми остальными тоже, чтоб ты знала. Его преступления не имеют срока давности». «Компи, звук убавь!» — велела я и повернулась к Иванычу. Владлен на экране теперь немо разевал рот и не мешал интеллигентной беседе. «Иваныч, что вы такого натворили?» «Да!» — старик махнул рукой и засмущался. «Ничего такого уж особенного. Побаловал по молодости-то. Думал, отсижусь в глуши. Нет, на подвиги потянуло на старости лет». «Не боись, Иваныч, мы тебя в обиду не дадим», — заорал Компи. «Тем более этому жлобу. Выкладывай все как на духу». Как выяснилось, в молодости Иваныч и в самом деле хорошо пошалил. Именно пошалил. Ну, например, угнал у одной крупной земной корпорации грузовой транспорт с дорогостоящим и срочно где-то там необходимым оборудованием. А потом этой же корпорации его и продал втридорога. Ну и все прочее в том же духе. Словом, был Иваныч даже не то чтобы грозным пиратом, а скорее отличным аферистом. «Что делать будем?» – спросила я, поманив всех поближе. «Этот ведь не отвяжется, он идейный». «Если у Иваныча есть гражданство какой-нибудь планеты, правительство которой не объявило его в розыск, то можно скрываться там», — сказал Компи. «Но не факт, что его не выдадут ГБ. Кому охота с ними связываться?» «Этот», — Федя невежливо ткнул пальцем в экран, где угрюмо молчал Владлен. «Он сказал, что Иваныча в розыск все без исключения объявили». «Да», — протянула я, — «ситуация сос». «О!» — я обменялась взглядами с Дрыком. «Дрык, вы думаете о том же, о чем и я?» — спросила я. «Как единственный, а потому по нашим законам полномочный представитель расы дрыкианцев в этой галактике», — церемонно произнес Дрык, возлагая переднюю лапу на плечо Иваныча, отчего тот влип в кресло. «Я наделяю Семенова Вячеслава Ивановича, представителя расы людей, гражданством империи дрыкианцев со всеми сопутствующими правами и обязанностями. Поздравляю!» «Иваныч, ты теперь дрыкианец!» — обрадовался Компи. «А у вас, оказывается, империя?» — удивилась я. «А ты чего хотела?» — пожал плечами Федя. «Они же, наверное, как эти, ну...» «Уважаемый Федя, очевидно, имеет в виду земных насекомых, которые называются термитами, муравьями», — пришел на помощь Дрык. «Пчелы еще есть», — встряла я. «Некоторое сходство действительно существует», — подтвердил Дрык. Хотите, я расскажу вам о становлении государственности у нашей расы? Выслушаем с огромным интересом, только попозже, хорошо? Вежливо попросила я. Компи, звук включи. Владлен, ты слышал? Иваныч теперь является гражданином империи дракианцев. Они предоставляют ему политическое убежище. Ты как, готов пойти с ними на конфликт ради внеочередного повышения по службе за поимку старенького дедушки? Владлен посерел, но ничего не сказал. А вот я, рассудительно произнес Федя, я бы на месте Иваныча сперва поинтересовался, какие это у него теперь права и обязанности, как у новоиспеченного дракианца. А то, может, жениться придется, и непременно на дракианке. Мы переглянулись и снова захохотали. Краем глаза я видела, как Владлен меняет цвет лица попеременно с серого на зеленый, потом на багровый и опять на серый, но уже с нездоровой желтизной. «Ладно, Владленчик, не сердись!» – прохихикала я наконец. «Давай к нам, посидим, поговорим!» «Вам снова нужна моя помощь!» – удовлетворенно кивнул он, приобретая нормальную окраску. «Ничего подобного!» – отрезала я. «Сами справимся! Ты только подскажи, там во всегалактическом розыске никакого суперхакера нет?» Повисло нехорошее молчание. «А зачем вам хакер?» – вкрадчиво поинтересовался, наконец, Владлен. «Да вот понадобился!» – таким же ласковым тоном отозвалась я. «Пока не скажешь, зачем, ни слова от меня не услышишь!» – пригрозил Владлен. «Какое счастье! Ты хоть помолчишь!» – обрадовалась я. Владлен снова побагровел, но, выполняя угрозу, не произнес ни звука. Следующие полчаса я на разные лады произносила фразы вроде «Владлен, ну скажи, где найти хорошего хакера? Ну, пожалуйста!» Судя по выражению лица Владлена, он готов был меня убить. «Я знаю, я могу очень противно ныть, когда это необходимо». Однако в конце концов стало ясно, что коса нашла на камень, и Владлена мне не переупрямить. Я слегка выдохлась и, чтобы сменить тему, ненавязчиво поинтересовалась. «Владлен, а твое имя — это сокращенное Владимир Ленин?» «Кто?» — подскочил в кресле Владлен, нарушая обещание молчать. «Эх ты!» — укоризненно сказала я. «Историю совсем не знаешь». Снова повисло молчание. Наконец, это мне надоело, и я грозно спросила. «Ну что, все-таки не скажешь?» Владлен отрицательно помотал головой. «Компи, дружок, включи поле!» — ласковым шепотом попросила я. «Какое?» — удивился Компи. «Дрыково!» — с нажимом произнесла я. «Понял!» — ответил Компи, и в следующий момент грёза исчезла с экранов владленовых приборов. «Вы где?» — нервно спросил он, зачем-то озираясь. «Наверное, боялся, что я выскочу из-за его плеча». Мы не отозвались, а связь уже была односторонней. Компи предусмотрительно отключил Владлену картинку и звук. «А теперь тихонечко, в гипер!» — почему-то шепотом скомандовала я. «Пускай ищет». «В какую сторону прыгаем?» — деловито осведомился Иваныч. Я призадумалась. «Ближайшая обитаемая планета какая?» — спросила я. «Аутита», — отозвался Федя. «Вот подальше от нее», — велела я, — «в прямо противоположном направлении». «Почему это?» — не понял Федя. «Милая Люся имеет в виду», — пустился в разъяснение Дрык, «что Владлен станет искать нас на ближайшей планете, резонно полагая, что мы попытаемся найти там хакера, о котором шла речь. Кстати, милая Люся, мне кажется, было бы целесообразным сделать несколько прыжков наугад, не выбирая специально направление». «Дрык дело говорит», — поддержал Компи. «Главное, чтобы никакой логики в наших действиях не прослеживалось». «А ее и так никогда не прослеживается», — вздохнула я. «Ну, тогда вперед!» И вот, окутанные завесой невидимости, мы тихо улизнули из-под носа у беснующегося Владлена.